Глава 28. Краем глаза кошусь на стиральную машинку, на которой расположились Эллины туфли и сумка. Я точно двинулся головой, если взял их с собой в ванную, чтобы она их не сперла, пока я привожу себя в порядок с помощью прохладной воды, которая, увы, ни на грамм не помогает. Не на такое продолжение вечера я надеялся. И уж точно не рассчитывал, что она молча сядет на диван и даже не попытается забрать свои вещи. Молчаливая, серьезная Эля вообще не про рыжую. Остается только за волосы подергать, чтобы обратила на меня свое царское внимание. Поворачиваю кран на холодную воду и подставляю голову. Охрененно отрезвляет, хотя не настолько сильно, как звук захлопывающейся входной двери. Сам не понимаю, как вылез из душевой и оказался в подъезде в одном полотенце, босой и мокрый. Бегает Эля в моих тапках значительно хуже, чем я босой. Как только достигаю ее, дергаю за руку. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. «Ты совсем головой тронулся?» – окидывает меня взглядом и тут же одергивает ладонь. «У меня завтра смена, мне надо домой». «У тебя сутки в воскресенье». «Рада, что ты так хорошо осведомлен о моих рабочих буднях, но я поменялась, что, впрочем, тебя не должно касаться». «Я отвезу тебя утром сам». «Нет». «Да, хотя мы оба знаем, что у тебя завтра нет никакой смены». «Отстань от меня». В очередной раз отталкивает меня в грудь. Тут же делает шаг вниз, но я хватаю ее за запястье и, больно сжав, тащу за собой по лестнице вверх. Она пытается одернуть руку, но меня это еще больше подначивает сжать ее запястье сильнее. Даже тронутой башкой понимаю, что это уже не наши игры в виде «кто кого словесно подденет». Я делаю ей больно. Не удивлюсь, если утром увижу синяки. Правда, саму Элю увижу, только если все соседи не сбегутся на ее крики. А уж что будет, если они увидят полуголого босого мужика, пытающегося затолкнуть девчонку в квартиру, даже думать не хочу. То в его носках, то в его тапках. Ну ладно, ты, прекрасная девочка Эля, это уже привычно. Но ты-то куда, в чем мать родила на босу ногу? Тут как, а на полу, сиреня? Вот только Дани мне еще не хватало. Помоги мне, пожалуйста. И ладно, если бы сказано это было в шутливой форме. Но даже Дани понял, что просит Эля по-настоящему. И верещит так, словно я ее насилую. Хотя надо признать, что совершаю я с ней полную дичь, смахивающую на то самое, что ни на есть насилие. «Иди в квартиру, пока соседи тебя не запечатлели в таком виде», — вполне серьезно произносит Даня. Хотя я и неимоверно злюсь, осознаю, что это лучшее решение. Останавливаю взгляд на Эля и все же нехотя, но поднимаюсь в квартиру. Надеваю первую попавшуюся одежду и, несмотря на грязные после подъезда ноги, сажусь в кресло и хватаю спертую с корпоратива бутылку. Как я мог докатиться до такой херни? Вопрос, не дающий мне покоя, вот уже не первый день. То ли так алкоголь влияет, то ли действительно я сижу в кресле и подбухиваю целую вечность. Только я об этом задумываюсь, когда Даня заявляется в квартиру. Подумать только, меня всегда раздражало отсутствие хоть талики серьезности на его лице. Теперь же мне хочется вновь вернуть привычного балагура. Уж если он косится на меня хмуро, то дело плохо. Где? В ванной на стиральной машинке. Перебиваю, не дав договорить. Тоже мне спаситель. Снова отпиваю явно разбавленный вискарь. Я был уверен, что не увижу Даню. Но он заявляется через минут 10 без рыжей заразы. По глазам вижу, будет говорить. А этого мне меньше всего хочется. Ты никогда не занимался мозготрахом, и не начинай. У тебя крыша совсем поехала? Еще не совсем, но я на пути к этому. То, что тебе кто-то не дает, это не повод так себя вести. Реально перебор. А не пошел бы ты нахрен, защитничек. Какого черта ты вообще сюда приперся? Несколько дней назад мы договаривались пойти в клуб. Видимо, я уже был бухой, раз на это согласился. Посадил принцесску в такси. Посадил. О чем говорили? Молчит, забирая из моих рук бутылку. И нет, не выливает содержимое и отпивает сам. Когда что-то идет через одно место, надо что-то менять. Было бы желание. Ты серьезно заставил бы ее штопать трусы и мыть полы? Да плевать мне на уборку и штопанье. Я надеялся на другое продолжение вечера, ну или в нашем случае утра. А знаешь, что самое поганое во всем этом? Что ты пал жертвой 20-летней девчонки, но никак не можешь себе в этом признаться и выбрать правильную тактику. А в реале нет ничего сложного. Давай научу. Иди в жопу. И все же я настаиваю. Чувство такое, что мне отбили всю голову. Особенно сильно били по вискам. Кое-как встаю с кровати и принимаю душ. Пытаюсь сфокусировать взгляд, и нет у меня ни двоится в глазах. Действительно, на полу стоят две пустые бутылки. И память, увы, четко подкидывает картинки, как мы пели с Даней. И ладно бы только пили. Язык мой – враг. Чем и пользуется Даня при любом возможном случае. Очухиваюсь я более-менее к обеду. Сам не понимаю, каким образом оказываюсь за рулем после такого количества алкоголя. Но еще более странным является тот факт, что я приезжаю в больницу. На 99% я уверен, что Эля ни с кем не менялась, но зачем-то плетусь в отделение. Первый признак полной долбанутости – прийти в свой выходной в больницу для того, чтобы... Чтобы что? Посмотреть на нее? Ну, это реально пиздец. Башка гудит и наверняка от меня несет перегаром. Но в голове нет ни одной дельной мысли, что я скажу, встретить ее на рабочем месте. Но все мысли вылетают из головы, стоило только войти в отделение. Не соврала. И вправду с кем-то поменялась. Вот только от привычной Эли нет и следа. К гадалке не ходи, она в панике. Ловит на себе мой взгляд и кладет трубку. Странное ощущение. Оба молчим, словно в рот воды набрали. Уж я бы точно мог что-нибудь сказать. Кто тут еще из нас и малолетка? Церковь там. Церковь. Ну, вид у тебя такой, как будто тебя только что отпели, но ты сбежал из гроба. Ну да, примерно так я себя и ощущаю. А вы какими здесь судьбами, Сергей Александрович? Приехал машину забрать со стоянки. Я вчера ее здесь оставил. Какой складный звездеж. Я бы даже поверил. Ясно. Говори. Что? Ну, вижу, что ты хочешь что-то сказать, но не решаешься. А ты очень спешишь? Нет. А ты можешь посмотреть одну тетеньку? Ее принял дежурный, но по факту он ее не принимал. Просто посмотрел анализы и сразу назначил капельницу. Пододвигает ко мне историю болезни. А она говорить не может и двиг... Не тараторь, дай сконцентрироваться. Чтоб я еще раз так нажрался. Мне кажется, дело не в диабете. Да, у него куча больных, и он не успевает, но мне кажется, он просто тупой. Что недалеко от правды, судя по фамилии дежурного. Башка вдруг резко начинает болеть с новой силой. Но при этом я четко осознаю, что, несмотря на ее образ, у Эли есть все зачатки стать вполне хорошим врачом. В ней нет пофигизма и равнодушия. Пойдем, посмотрим ее. Ощущение, что передо мной стоит ребенок. Такой радостный и пока еще наивный от того, что чуйка не подвела. Так и вижу. Но я же говорила. Но при этом держится и молчит. Хотя очень хочет говорить. Спасибо. А давай я тебя прокапаю? Вот не такого я ожидал услышать. Должно полегчать. Надеюсь, это не способ меня грохнуть. Но я бы так не палилась, а сделала бы все вне этих стен. Делать или нет? Делать. Несмотря на то, что мое состояние оставляет желать лучшего, это не отменяет того факта, что мне не нравится игра в медсестру и больного. Я хочу другого. Вот только в голову не приходит ничего, чтобы начать разговор. И вновь отличаюсь идиотизмом, когда хватаю ее свободной рукой за ладонь. Только сейчас понимаю, что синяков на ее запястье нет. Извини за вчерашнее. Я был неправ. Ага, я тоже. С меня новые трусы. Аккуратно высвобождает руку и выходит из сестринской, оставляя меня капаться одного. Я моментально вырубаюсь. Очухиваюсь, когда Элли убирает из вены иглу, и, судя по второй бутылке, капали меня долго. Теперь я тебе ничего не должна за мое лечение. Мы квиты. Серьезно? Так ты только из-за этого делала мне капельницы? Не только. Но я не люблю быть должной. Теперь все по-честному. Мне осталось возместить трусы. В понедельник верну деньги за машину. На этот раз ты их заберешь. Это типа ты ставишь точку? Это я раздаю долги. Только сейчас понимаю, что она снимает с себя халат и распускает волосы. У тебя не суточное дежурство? Нет, сутки у меня завтра. До свидания, Сергей Александрович. Стой, я тебя подвезу. А зачем? Ты не знаешь, зачем подвозят людей? Людей? Да. Но у тебя же цель не подвести меня. Если со вчерашнего вечера что-то изменилось, окей, я слушаю. Хотя подожди, ничего не изменилось. Ты же даже не смог признаться, что приехал сюда не за машиной. Так вот, если что-то в вашей черепушке изменится, маякните мне, Сергей Александрович. В вашем случае – действиями и словами. Ты манипулировать мной вздумала? Это неверная тактика, Эля. А у меня нет никакой тактики. Кстати, мне кажется, что манипуляция – это психологическое воздействие, при котором один человек принуждает другого к каким-либо действиям и получает от этого выгоду. А я, напротив, никого не принуждаю. Да и про выгоду сомнительно. С тобой год за два. Ты даже хуже меня. До понедельника, Сергей Александрович. Смотрю ей вслед и вдруг четко понимаю, ощущаю себя самым что ни на есть инвалидом. Абсолютно неходячий. Вроде бы что может быть проще? Встань и иди. А ноги не слушаются. А ведь все просто. Перебороть себя совсем чуть-чуть. А, сука, не получается. Понедельник и вторник проходят под лозунгом «Ты невидимка» или «Идите в жопу, Сергей Александрович». А собственный день рождения меня встречает вообще ее отсутствием. Опоздать можно на полчаса, но час, но не на два. Но только попадись мне на глаза. И когда я уже свыкся с мыслью, что сегодня она не придет, аккурат в 12 Эля появляется в белоснежном платье, которое полностью обтягивает ее фигуру, и демонстрирует все, что только можно. Да ты бессмертная, что ли? Оглядываюсь по сторонам в поисках Насти. С какого хера я вообще должен переживать из-за бабских склок? Доброе утро, Сергей Александрович. Опоздание более чем на час является нарушением, ты в курсе? Пиши объяснительную. Что я нахрен творю? Бессилие. Да, пожалуй, это оно. Я вообще могла не приходить, учитывая, что сдавала кровь. Кстати, когда я решу сюда не прийти два дня подряд, по умолчанию считайте, что я закрыла эти дни донорской справкой. И словно в подтверждение своих слов кладет на стол справку. Когда у задохликов разрешили брать кровь? Задохликов? Если память мне не изменяет, противопоказание – вес менее 50 килограммов. Когда у девушки есть приспособление третьего размера, жизнь становится легче. И 47 килограммов превращаются в 51. С днем рождения. Протягивает мне большой пакет. Откройте. Я полночи потратила на его приготовление. Первый торт в моей жизни. По глазам вижу. Сменила напускное равнодушие на привычное состояние. Но не может быть там что-то обычное. Там торт в виде гнезда? Из пластилина? Нет, красный бархат. Открывайте. Достаю из пакета коробку с надписью «31, еще не приговор». Открываю коробку. Теперь понятно, почему она такая большая. По краю торта располагается что-то напоминающее мини-член. Прям совсем мини. А вот надпись на всем торте крупная. Еще на один год ближе к вялой письке. С днем рождения, С.А. Тортик, над которым я колдовала энное количество часов, Потапова не вдохновил так, чтобы полностью вывести его из себя. Но чует моя жопонька, что еще чуть-чуть и доведу до той кондиции, которая необходима. Вадим, 19:34. Я буду через 10 минут. 19:34. Окей, но тебе придется немного меня подождать. Припаркуйся у главного входа, тут много мест. Выглядываю в окно. Фух, места, слава богу, есть. Отхожу от окна и возвращаюсь ко всей компании, дружно выпивающей алкоголь. Сними я халат, по-прежнему обтирающаяся об Потапова Настюха не была бы столь радостной и счастливой. На очередной протянутый мне бокал я отказываюсь, мило улыбнувшись. У меня сегодня грандиозные планы, которые нужно воплощать, будучи трезвой, так что я пас. На Потапова не смотрю. Все-таки игнор – вещь животворящая. Отрезаю себе кусочек торта, конечно же, не моего, и подношу ко рту, чувствуя на себе взгляд Сережи. Облизнув пальцы, я подхожу в очередной раз к окну. Приехал даже раньше, чем обещал. И как бы мне ни хотелось уходить, надо. Поворачиваюсь к собравшейся компании и тут же испытываю самое что ни на есть разочарование. Потапова нет. Равно как и заведующий. Сукин сын. В моих планах, черт возьми, все было не так. Кто-то непременно должен был спросить, куда я так тороплюсь, и мое фальшивое, отрепетированное десятки раз к жениху. Но всем нет до меня никакого дела. Молча беру сумку и выхожу из сестринской. Возвращаюсь в ординаторскую и скидываю с себя халат. И Потапова здесь тоже нет. Ну все, это был последний твой просранный шанс. Спускаюсь и без приветствий сажусь в машину к Вадиму. Я согласна. Ну что? Хватит делать из себя идиота. Я согласна на фиктивный брак. С отцом поговорила? Нет. Тогда откуда такое успешное решение? Захотелось сменить фамилию. Я не хочу говорить. Молча отвези меня домой. Пожалуйста. К отцу? Ко мне. А ведь все должно было быть по-другому. Что я творю? Какой к черту фиктивный брак? А с другой стороны, что я теряю? Это просто бумага и новая фамилия. Не говори пока папе, я... Еще можешь передумать. Я тебе позвоню. Не прощаясь, выхожу из машины и поднимаюсь на свой этаж. Успеваю провернуть ключ в замке и в этот момент ощущаю, как мне затыкают рот ладонью, сильно сжав талию другой рукой. «Думаешь, твоя взяла?»